Глава 36. 4 года назад. Адриан. Предыдущее задание было одним из тех, которые я выполнял без особого труда. 1 месяц, чтобы найти одну подпольную шлюху, лишить всего, что она успела наворовать у своего последнего хахаля, превратить ее жизнь в сущий кошмар, устранить. Я убрал ее за 26 дней. Да, у нас все под счет. Скорость и качество граничат между собой, поэтому я первый в списках. Новое задание поставило меня в тупик. Ни шлюха, ни воровка, ни аферистка. Обычная провинциальная латвийская женщина. Разведена. Владеет издательством не очень крупным, но достаточным для того, чтобы содержать небольшой уютный дом. «У тебя 10 минут, Адриан. Ты обычно не приходишь ко мне в период выполнения задания. Как успехи?» Александр Петерсон, мой прямой куратор и наставник, он, как обычно, закурил сигарету и закинул обе ноги на свой идеально отполированный стол. «Агнес Раковска. Это все, что я сказал ему, но это не значит, что я хочу получить такой же короткий ответ». Петерсон скидывает брови кверху, его манере корчить из себя дурака, якобы не понимая. Затягивается, выпускает дым, опускает ноги. Я стою почти у двери, не собираюсь надолго задерживаться. «Что с ней не так?» — наконец спрашивает он. Делаю 2 шага вперед. Разведена, никаких авантюр, воровства, живет с дочерью. Дочь не трогай, даже не смотри на нее. Тяжело не смотреть, когда эта девица разгуливает по утру по дому в коротеньких спальных шортах, будто, сука, нарочно провоцирует меня, а у меня табу на малолеток. Так кому эта женщина дорогу перешла? Тебе же обычно плевать. Занимайся своим делом. Она чиста, мы не трогаем невинных. Правила изменились, сынок. Ты, блядь, издеваешься? Я ничего об этом не знаю. Ты лучше, Адриан, не нарывайся. У нее крупные акции. Вернем их владельцу, и делу конец. В следующий раз даже не беспокой меня по этим мелочам. Терроризируй Лику. Наши дни. Алина. Внутри все тот же сковывающий ужас. Выбегаю из зала, даже не думая о том, куда идти. Несусь по лестнице почти на ощупь. Я босиком, и это плюс, иначе бы давно уже исследовала своим носом порожки. Сзади меня хватает за руку и прижимают к стене. А она сильнее, чем выглядит. В полумраке я вижу спокойно злобное выражение лица Анжелики. «Скажешь кому-то — умрешь». «Что?» Я буквально задыхаюсь. Не похоже, что она шутит. «Успокойся, выдохни. Ничего не случилось». Пытается меня успокоить таким образом. «Ничего?» Мой голос срывается на писк. «Ты сама видела, как он трахал меня?» Пытаюсь вырваться, но снова оказываюсь вдавленной в стену. Он получил свое наказание. «Забудь!» Качаю головой. «Это нельзя забыть!» Сквозь зубы процеживаю я, и в этот момент у моего горла оказывается дуло пистолета. Замираю. Перестаю даже дышать. Эта женщина без каких-либо эмоций убила того мужика. Ей ничего не стоит нажать на курок. «Можешь не забывать!» Это был лишь совет. «Но рот держи на замке. Хочешь закончить как Дрю? Как те, кто еще был перед ним?» «Она убила кого-то еще?» Что это за место? Чем они вообще тут занимаются? Хочешь, чтобы Адриан закончил как Дрю? Поверь мне, дорогуша. Анжелика сильнее вдавливает оружие в мою кожу, я подавляю всхлип. Я не хочу, чтобы Адриан так закончил, но если ты хоть кому-то скажешь, ему конец. И я с радостью найду тебя. И поверь мне, ты закончишь не так быстро. Я заставлю тебя молить о смерти. Усекла? Я молчу, сглатываю ком, женщина медленно отпускает меня и отстраняется, намекая на то, что я могу идти. Стою на месте. Адриан? Мне так тяжело дается его имя, словно горящие угли в рот поместили, и я все еще надеюсь на то, что ошибаюсь в том, что этот кусок дерьма замешан в том, что со мной произошло сегодня. Я знаю, скорее всего, я права, но я молюсь о чуде. Он знает обо всем этом? Анжелика приторно фыркает, и я сразу все понимаю. Жгучая боль сковывает грудь, даже дышать больно. «Конечно, он знает, но считай, что я спасла тебя, иначе бы ты еще не скоро оттуда вышла». Намекает на то, что меня не отпустили бы оттуда, пока не трахнули все по очереди. Тошнота подступает к горлу. Борюсь. Борюсь со всем, что сейчас чувствую. «Да чтоб вы сдохли. Оба!» — выплевываю я и продолжаю свой кросс вниз по лестнице. «Не забывай о том, что я тебе сказала!» — кричит Анжелика вслед, я ничего не отвечаю. «Не забывать о том, что если я раскрою рот о произошедшем сегодня, то умру!» Она угрожала мне убийством, меня и Вистарда. Злой сковывает зубы. Ненависть даже не к нему, а к самой себе. Я все еще беспокоюсь о нем и понятия не имею, как называется это чувство, когда ненавидишь человека каждой клеточкой своего тела, хочешь орать об этом на всю улицу, хочешь избить его до смерти, но при этом сама мысль о том, что он пострадает, приводит в ужас. Мне нужно придумать, куда я могу пойти. У меня нет даже обуви на ногах. Сумка осталась в той ужасной зеленой комнате. Я не могу вернуться в ту квартиру. Мне даже нечем оплатить такси, чтобы попасть домой. Нет, домой нельзя. Отец отправит меня обратно к Вистарда. Контракт намного важнее, а сроки еще не вышли. Я стану любимой дочерью уже после того, как отец получит еще 40% фирмы. Нельзя домой. Мои руки все еще дрожат, и я плохо соображаю. Грудная клетка сжата до предела, сердце, боюсь, вот-вот выскочит. Хочется завизжать, разрыдаться. Стоит снова спустить себя в реальность и вспомнить о том, кто и для чего меня сюда привел. Так все разрывает изнутри, слезы подступают, смаргиваю их быстро, вытираю. Кабинет Анжелики пуст. Спасибо, Боже. Дверь не заперта. Осторожно выхожу в зал, наполненный шлюхами и их клиентами. Многие, не стесняясь, смотрят на меня. Игнорирую. Поскорее бы на улицу выйти. Плевать, куда пойду, лишь бы подальше отсюда. Он просто привез меня сюда и уехал. Это все, для чего я была нужна? Не могу думать об этом. И не могу не думать об этом. Я бы должна со всех ног бежать сейчас в полицию, но я настолько труслива, что не сделаю этого. Пережить. Забыть. Может, это возможно? Сам факт того. Забыть что угодно могу, но не то, что сделал Вистарда. Хуже, чем нож в спину, нож в сердце. Хуже. Он и раньше заставлял меня сомневаться в самой себе, чувствовать себя недостойной, никчемной. Теперь каждая эмоция, испытываемая мною раньше, увеличилась 100 крат. Самое ужасное, что я не могу до конца поверить, что это происходит со мной. Точнее, что это он сделал со мной.